Эпилог. Год спустя. «Майкл, чтоб тебя! Что у тебя за мания к демоническим косякам?» В прямом смысле, между прочим. По библиотеке летала косяком стайка огненных птиц, которые появились на свет благодаря моему непутевому дружку, и которых мы сейчас усиленно отлавливали. Пока библиотекаря рядом не было, и некому было настучать нам по головам. «Да не виноват я!» Разводил он руками. «Заклинание перепутал. Ну, превратил несколько древних фолиантов в огненных птичек. Ну, подумаешь, с кем не бывает?» «Со всеми не бывают. Только с тобой бывает!» Огрызнулась я. «Вот сдам тебя ректору. Будешь у меня знать!» «Ректор меня пожурит и отпустит. После прошлогоднего восстания, которое я организовал в Академии, я у него на особом счету», — важно произнес Майкл и горделиво выпятил грудь. «Все-таки это мы с Никой освободили ректора в тот раз. А без него шут знает, чем бы все закончилось. Так что он ко мне нынче неровно дышит. Да-да. Тогда я сдам тебя Нике». Майкл тут же стушевался. Даже плечи поникли. «И нет, Одри, милая, не надо. Я у нее, конечно, тоже на особом счету. Но знаешь, как она больно дерется». Я громко фыркнула. Знала, конечно. Сама однажды с ней драку затеяла. Но теперь все это осталось позади и вспоминалось со смехом. Ника та еще коза, конечно, и не могу сказать, что между нами воцарились прежние теплые отношения, какие были до обряда посвящения. Но общались мы теперь вполне хорошо. В конце концов, Ника делом искупила свою вину. Да и с Майклом, у них, кажется, было все серьезно. Кто бы мог подумать? Я устало вздохнула, превращая последнюю огненную птичку обратно в книгу. А нет, не последнюю. Одна все-таки умудрилась выпорхнуть в окно. Ну и как ее теперь ловить? Вроде в сторону сада полетела. Попробую поймать ее. Махнула я Майклу, выбегая из библиотеки. Пока бежала по коридорам академии, оглядывалась по сторонам и улыбалась на приветственные оклики связных и драконов с разных курсов. Вообще, в последние месяцы я то и дело ловлю себя на том, что постоянно улыбаюсь. Просто так. Потому что счастлива. Потому что у меня, у всех нас, началась новая жизнь. И пока что мы стояли только в самом начале большого пути. За последний год многое изменилось в королевстве. Отношение к связным сильно поменялось. И хоть еще и хватало тех упертых драконов, которые цеплялись за старый уклад в обществе, но их становилось все меньше. И отношения между связными и драконами больше не попрекались. Таких парочек среди моих знакомых становилось все больше. Много, конечно, непонятного было по части магии. В самой академии даже думали ввести новые предметы, которые будут помогать связке дракона и связного. Папа мне рассказывал, что они усиленно ищут преподавателей, которые понимали бы в этом хоть что-то и сумели правильно преподнести информацию буйным студентам. Мы с Уолтером посоветовали обратиться к Канди с ее супругом-драконом. В конце концов, они даже упертых нас смогли чему-то научить. Одним лишь примером. Впереди замелькала огненная птичка. И я уже приготовилась сделать рывок, чтобы поймать ее, как кто-то схватил меня за руку. «Вот ты где!» Уолтер поймал меня в объятия, не давая ни малейшего шанса вырваться. «А я тебя везде ищу. Дело есть. У меня тут...» Я проводила тоскливым взглядом огненную птичку, скрывшуюся за углом. «Ай, ладно, это подождет. Так что там у тебя?» «Ректора вызывает. К себе». «По поводу?» «Понятия не имею». Уолтер пожал плечами, перехватил меня за руку и потянул за собой. Но он очень настойчиво просил подойти к нему как можно быстрее. Отец ждал нас в кабинете, расхаживая по нему и напряженно о чем-то думая. Он тепло улыбнулся нам и сходу взял деловой тон. Не за горами выпускные экзамены. Ваш 5-й год обучения подходит к концу. Уолтер, ты уже определился, куда бы хотел податься после экзаменов? Мы с Одри думали все же попытать счастья в королевской авиации, сказал Рид, особо выделив слово «мы», подчеркивая совместно принятое решение. Вот об этом я и хотел с вами поговорить. Отец остановился у своего стола, взял конверт с королевской печатью. В последнее время мы много общались с Верховным Советом и с королем в частности, и единогласно пришли к выводу, что при королевской авиации нужно открыть новый отдел, который будет заниматься развитием эмоциональной составляющей боевых связок, потому что в королевской авиации с этим просто беда. Вроде и хорошие там драконы, и связные опытные, но никто не учил их работать совместно с целью укрепления общей ауры и приумножения своих качеств. Нужны какие-то координаторы, которые бы понимали что-то в этой теме и попробовали бы ее развить. «И ты предлагаешь?» – недоверчиво протянула я. «Я предлагаю возглавить этот отдел вам», – улыбнулся отец. «Считаю, что вы с Уолтером отлично подходите на эту роль. Я такой мощный, слитый воедино ауры, еще ни у одного из студентов не видел. Представляете, как вы сможете развиться в будущем? Глядишь, еще и меня на голову перегоните», — усмехнулся отец. «Я даже не знаю», — пробормотала тихо. «Это было очень неожиданное предложение. Такое волнующее и немножко пугающее, что я даже не знала, как реагировать». «Понимаю, что это надо обдумать», — кивнул отец. «Обсудите с Ридом, но мне кажется, что это отличный шанс для вас показать себя. Тем более, что после того восстания вы на хорошем счету при королевском дворце, который благодаря нам был наполовину разгромлен». «Ага. Но это я вслух говорить уже не стала. А как будут называться наши должности?» — с интересом спросил Рид. «Понятия не имею», — хохотнул отец и в ответ на мои вздернутые брови развел руками. «Не было раньше такого отдела и таких должностей. Можете хоть сами себе звание придумать, а мы обсудим на Верховном Совете». «Ну, тогда надо как-то эффектно назвать», — задумчиво протянул Уолтер с лукавой усмешкой. «Его великое координаторское высочество Уолтер Рид. Неплохо звучит, а?» Я ткнула Рида в бок, прыская от смеха. «Ишь, нашелся тут великий координатор!» Кабинет отца мы покинули в приподнятом настроении, чувствуя странное воодушевление от открывающихся перед нами перспектив. «А интересное будущее нас с тобой ждет, если мы в самом деле разовьем этот отдел», — сказала задумчиво. «Кстати, о нашем будущем», — негромко произнес Рид, закусив губу. «Хотел как раз с тобой поговорить, но договорить он не успел, потому что я увидела в коридоре ускользнувшую от меня ранее огненную птичку и ринулась за ней со всех ног. «Поймала!» — радостно воскликнула, накинув ловчую сеть и теперь пытаясь не обжечься от расползающихся языков пламени. «Одри! Эй, Одри!» позвал меня Уолтер, пока я возилась с бушующей птичкой. Ты выйдешь за меня замуж? Чего? От удивления я застыла на месте в дурацкой позе и уставилась на Уолтера огромными глазами. Огненная птичка тут же воспользовалась моим замешательством, вырвалась из сплетенной магии сетки и улетела во свояси. Эх, опять ее искать! Ай, к демонам! Пусть Майкл ее ищет. А мне тут пока надо найти свою упавшую челюсть. Уолтер, чтоб тебя! Что у тебя за манера все самые важные слова говорить в какой-нибудь стрессовой ситуации? А может, я обожаю смотреть на твое милое, ошарашенное личико. Фетиш у меня такой, — произнес он с ехидной улыбкой, привлекая меня к себе за талию. Я попробовала взбрыкнуть, но это дохлый номер. Пытаться вырваться из загребущих лапок Рида. Уолтер, ну что мне с тобой делать? Озвучить уже, наконец, свой положительный ответ? И улыбочка-то такая невинная. Куда деваться? А если в глаз? Это значит да. А есть варианты? Губы невольно расползались в широкой улыбке. Закрыла глаза, позволив вовлечь себя в нежный, чувственный поцелуй. Обнимала за шею дракона. Только моего дракона. Таяла в его объятиях. И чувствовала себя самой счастливой и любимой на свете. Нам через многое пришлось пройти и научиться действовать сообща, слушать друг друга, уметь находить компромиссы и порой наступать себе на горло. И если уж и говорить кому-то «да», только моему дракону, которого так сильно люблю. «Люблю тебя», — шепнул он мне в губы, словно бы прочитав мои мысли. «Мой Уолтер Рид. Красавец, мерзавец. Мой личный ночной кошмар и мое личное наваждение в одном флаконе. И для меня он лучший из лучших». Конец.